Затишье перед бурей. Дымоформа, чтобы незримым средь людей скользить. Все равно, что свой поток от спрена получить. Где шпион-смельчак отважный, чтобы вновь ее надел? Рождена богами, оттого страшна, и несотворенными проклята она. Лгунья тень со смертью рядом, вот такой удел. Из песни слушателей. Строфа 51. Каладин привел измученный усталый отряд казармы 4-го моста, где их по его тайной просьбе встретили их радостными и приветливыми возгласами. Был ранний вечер, и знакомый запах похлебки показался ему одной из самых заманчивых вещей, какие только можно себе представить. Он отошел в сторону и позволил 40 мужчинам протопать мимо. Они не были членами 4-го моста, но на сегодняшний вечер стали таковыми. Воины держали головы выше, улыбались, когда им передавали миски с похлебкой. Камень спросил одного, как прошел дозор. И хотя Каладин не разобрал ответ солдата, он услышал добродушный хохот, который тот вызвал у рогаеда. Каладин со скрещенными руками прислонился к стене казармы и улыбнулся. Потом неожиданно для самого себя глянул на небо. Солнце еще не село. Но на темнеющем небосводе вокруг шрама Таланы начали появляться звезды. Слеза зависла прямо над горизонтом. Звезда, что была намного ярче остальных, названная в честь единственной слезы, которую, по легенде, пролила Рея. Отдельные звезды двигались, ничего удивительного. Спрены звезд. Но что-то в этом вечере было неправильным. Он вздохнул полной грудью. Не казался ли воздух затхлым? «Сэр!» Один из мостовиков. Серьезный, с короткими темными волосами и грубыми чертами лица. Не присоединился к остальным у котла с похлебкой. Каладин поискал в памяти его имя. «Пит, верно?» «Да, сэр!» Ответил мостовик. 17-й мост!» «Чего ты хочешь?» «Я просто...» Мужчина посмотрел на приветливый костер, вокруг которого члены 4-го моста смеялись и болтали с теми, кто побывал в дозоре. Неподалеку кто-то повесил на стене казармы пару примечательных доспехов, состоящих из панцирных шлемов и костяных нагрудников, прикрепленных кожаным нарядом обычных мостовиков. Их теперь заменили на отличные стальные каски и нагрудники. Кто мог здесь повесить старые доспехи? Он даже не знал, что кому-то удалось прихватить их с собой. Это были дополнительные наборы, сооруженные лейтенантом для товарищей и припрятанные на дне ущелья еще до того, как им удалось освободиться. «Сэр!» – сказал Пит. «Я просто хотел попросить прощения». «За что?» «Раньше, когда мы были мостовиками…» Пит поднял руку к голове. «Клянусь бурей, это было как будто в другой жизни. Я в те дни соображать толком не мог. Все как в тумане. Но я помню, как радовался, когда ваш расчет посылали вместо моего. Помню, как надеялся, что вы потерпите неудачу, раз осмелились ходить с высоко поднятой головой. Я...» «Это не твоя вина, это все Садиас». «Наверное». Лицо у Пита сделалось отрешенное. «Сэр, он ведь нас здорово искалечил, верно?» «Да». «Но, выходит, людей можно перековать. Я бы о таком и не подумал». Пит бросил взгляд через плечо. «Мне предстоит сделать это с ребятами из 17-го, так?» «С помощью Тефта, да. И мы на это надеемся. Как, по-твоему, сумеешь?» «Я просто притворяюсь вами, сэр». Улыбнулся и ушел, взял миску похлебки и присоединился к остальным. Эти 40 вскоре будут готовы, чтобы стать сержантами в собственных отрядах мостовиков. Преображение произошло быстрее, чем Каладин надеялся. «Теф, ты просто чудо», – подумал он. «У тебя получилось». Кстати, а где же Тефт? Ушел с ними в дозор, а теперь исчез. Каладин оглянулся, но не увидел его. Возможно, он отправился проверять, как дела у других мостовых расчетов. Зато Каладин заметил, как камень прогоняет долговязого незнакомца в одеянии ревнителя. «Что это было?» – окликнул Каладин рогаеда, когда тот проходил мимо. «Он все ошивается тут с альбомом», – сказал камень. «Хочет рисовать мостовиков, ха! Мы же знаменитости, понимаешь? Каладин нахмурился. Странное поведение для ревнителя. Впрочем, все ревнители были в какой-то степени странными. Он позволил камню вернуться к похлебке и отошел от костра, наслаждаясь спокойствием. В лагере было так тихо, словно мир затаил дыхание. Затея с дозорами, похоже, дала результаты, заметил Сигзил, неспешно приближаясь к Каладину. Эти люди изменились. Даже забавно, как много для солдат значит пара дней, проведенных в одном отряде и на марше, ответил Каладин. Ты видел Тефта? Нет, командир. Сигзил кивком указал на костер. Ты бы взял себе похлебки? Вечером у нас не слишком много времени на болтовню. Великая буря. Понял Каладин. Казалось, что предыдущая едва отгремела. Но в их наступлении не было закономерности. По крайней мере, такой, какую он мог бы заметить. Буристражам приходилось проводить сложные математические расчеты, чтобы предсказывать очередной разгул стихии. Отец Каладина занимался этим в свободное от работы время. Наверное, это он и почувствовал. Неужели он внезапно начал предсказывать великие бури? Потому что ночь казалась какой-то слишком уж странной. «Тебе мерещится чушь», — сказал себе Каладин. Стряхнув усталость после продолжительной поездки верхом и марша, он отправился за своей долей похлебки. Есть надо было быстро. Он хотел присоединиться к тем, кто охранял Долинара и короля во время бури. А когда наполнял свою миску, дозорные принялись подбадривать его радостными возгласами. Шалан, сидевшая в грохочущем фургоне, протянула руку к сфере на сиденье рядом и подменила ее другой, спрятанной в ладони. Тин скинула бровь. «Я слышала, как твоя сфера стукнула сиденье». «Сухие сети!» – воскликнула Шалан. «Мне показалось, я сумею!» «Сухие сети?» «Это ругательство», – пояснила девушка, покраснев. «Услышала от моряков. Шалан, ты хоть представляешь, что оно значит?» «Ну, что-то про рыбную ловлю», — предположила Шалан. «Сети пересохли, как-то так? Рыбы нет, все плохо, вот они и сухие». Тин ухмыльнулась. «Дорогуша, я изо всех сил постараюсь тебя испортить. Но до той поры воздержись от использования матросских ругательств, пожалуйста». «Ладно». Шалан снова провела рукой над сферой и подменила ее. «Не звякнула! Ты это слышала?» «А, ну да, ты ведь не слышала! Не было ни единого звука!» «Ладно». Тин достала щепотку какой-то субстанции, похожей на мох. Она начала растирать ее между пальцами, и Шалан показала, что пошел дымок. «Ты впрямь совершенствуешься. Я также считаю, что нам пора придумать, каким образом использовать твой талант к рисованию». У Шалан уже сложилось некоторое представление о том, как именно он мог пригодиться. Бывшие дезертиры продолжали просить ее нарисовать свои портреты. «Ты работаешь над своими акцентами?» – спросила Тин, потирая мох, и ее глаза потускнели. «Еще бы я не работала, добрая женщина!» – ответила Шалан с тайленским акцентом. «Хорошо. Нарядами займемся, когда у нас будет больше средств. Что касается меня, я повеселюсь от души, наблюдая за твоим лицом, когда ты выйдешь на люди с неприкрытой рукой». Шалан тотчас же прижала защищенную руку к груди. «Что?» «Я тебя предупреждала о сложных вещах», — напомнила Тин с коварной улыбкой. «К западу от Марата почти все женщины разгуливают с обеими обнаженными руками. Если ты собираешься отправиться туда и никак не выделяться, тебе придется научиться тому, что умеют они». «Это не скромно!» — запротестовала Шалан, покраснев до ушей. «Это просто рука. Клянусь буре, вы, воринки, такие чопорные. Эта рука выглядит в точности, как вторая твоя рука. У многих женщин груди выглядят в точности, как у мужчин», — огрызнулась Шалан. «Это не значит, что им позволено расхаживать голыми по пояс, как это делают мужчины. Вообще-то на Ришийских островах и в Ири женщины обычно ходят полуголыми. Там жарко. Никто не возражает. Мне и само это весьма нравится». Шалан подняла к лицу обе руки, защищенную и свободную, пряча покрасневшие щеки. «Ты меня нарочно провоцируешь». «Ага», — подтвердила Тин, хихикая. «Точно. И эта девочка обдурила целую банду дезертиров? Захватила власть в нашем караване?» «Для этого мне не пришлось раздеваться догола». «И хорошо, что не пришлось. Все еще думаешь, ты опытная и мудрая?» Ты краснеешь, стоит мне лишь упомянуть про обнажение твоей защищенной руки. Разве ты не понимаешь, насколько трудно для тебя будет провернуть хоть какую-то аферу, от которой будет толк? Шалан тяжело вздохнула. Ну да, наверное. Показать свою руку не самое трудное из того, что тебе придется сделать. Клянусь бризом и шквалом, я... Что? – спросила Шалан. Тин покачала головой. Поговорим об этом позже. Ты уже видишь эти военные лагеря? Шалан встала на своем месте, прикрывая глаза от солнца, заходящего на западе. На севере она увидела дымку. Сотни костров, нет, тысячи. Посылали в небо темноту. У нее перехватило дыхание. Мы прибыли. Объяви о привале на ночь. Велела Тин, по-прежнему сидя в расслабленной позе. Похоже, осталось всего пару часов, можно поднапрячься и... И прибыть после наступления темноты. Так что все равно придется разбивать лагерь. Перебила Тин. Лучше явиться утром, свеженькими. Доверься мне. Шалан села, подозвала одного из караванщиков, юношу, который шел босиком. Ну и страшные у него должны быть мозоли рядом с караваном. Только старшим дозволялось ехать. Спроси у дорогмастера Макоба, что он думает о ночном привале. Приказала она юноше. Тот кивнул и побежал вдоль линии фургонов мимо неторопливых чулов. «Не доверяешь моей оценке?» – воскликнула Тин с изумлением. «Торгмастер Макоп не любит, когда ему навязывают чужую волю», – пояснила Шалан. «Если привал хорошая идея, то, возможно, он предложит то же самое. Мне кажется, так лучше управлять». Тин закрыла глаза, обратив лицо к небу. Она все еще держала одну руку поднятой, рассеянно растирая мох между пальцами. Возможно, этим вечером я кое-что тебе расскажу. О чем? О твоей родине. Тин приоткрыл один глаз. Хотя ее поза была ленивой, глаз глядел с любопытством. Как мило с твоей стороны, уклончиво проговорила Шалан. Девушка старалась особо не рассказывать о доме и прежней жизни. Она также не поведала Тин о своем путешествии и о том, как затонул корабль. Чем меньше Шалан упоминала о своем прошлом, тем меньше была вероятность, что Тин поймет, кто такая на самом деле ее новая ученица. «Она сама виновата, что так поспешила с выводами в моем отношении», – подумала Шалан. «Кроме того, это ведь она учит меня притворству. Я не должна терзаться из-за того, что вру ей. Она-то врет всем». Подумав об этом, Виденка поморщилась. Тин была права. Шалан и впрямь невероятно наивна. Она не может избавиться от чувства вины за то, что обманывает профессиональную аферистку. «Я ожидала от тебя большего». Тин закрыла глаза. «С учетом всего». Это рассердило Шалан, и она ерзала на сиденье, пока не выдержала. «С учетом чего?» «Так ты не знаешь?» «Так я и думала». «Тин, есть много вещей, которые я не знаю». Буркнула Шалан. «Я не знаю, как построить фургон. Я не умею говорить по-ириальски, и я уж точно понятия не имею, как сделать тебя в меньшей степени раздражающей. Не то чтобы я не пыталась разобраться во всех трех вещах». Тин улыбнулась, не открывая глаз. «Ваш веденский король мертв». «Канаванар мертв?» Она не встречалась даже с великим князем, не говоря уже о короле. Монархия была чем-то очень далеким. Шалан поняла, что это для нее не имеет особого значения. «Значит, власть перейдет к его сыну». «Перешла бы, не окажись тот тоже мертв. Вместе с шестью великими князьями Якиведа». Виденка ахнула. «Говорят, это был убийца в белом», – негромко сказала Тин с закрытыми глазами. «Шинец, который 6 лет назад убил короля Олети». Шалан поборола свое замешательство. Ее братья. Что с ними? 6 великих князей. Которые именно? Если она это узнает, то поймет, как идут дела в ее родном княжестве. Ялмалай и Винор точно, и, кажется, Абриаль. Одни умерли во время нападения, другие до него. Хотя сведения расплывчаты. Получить из Виденара достоверную информацию в эти дни непросто. «Валам, он еще жив?» Так звали ее великого князя. Если верить донесениям, он сражался за наследство. «Сегодня вечером мои связные пришлют весточку. Возможно, тогда я смогу тебе что-то сказать». Шалан откинулась на спинку сиденья. «Король мертв? Идет война за трон? Буря, отец, как же ей узнать что-нибудь о своей семье и их имении? Они были очень далеко от столицы, но если всю страну охватила война, то могла и до глухой провинции добраться. Не существовало легкого пути связаться с братьями. Собственная Дель Перо она потеряла, когда утонула у Слада Ветра. «Я буду рада любым сведениям», — сказала Шалан. «Каким угодно. Поглядим. Я позову тебя, когда придет донесение». Шалан погрузилась в себя, чтобы осознать услышанное. Она подозревала о моем неведении, но молчала до сих пор. Девушка испытывала к Тин симпатию, но не следовало забывать о том, что профессия этой женщины заключалась в сокрытии сведений. Что еще Тин знала, но не торопилась сообщить. Впереди появился юноша-караванщик. Достигнув Шалан, он зашагал рядом с ней. «Макоп говорит, вы задали мудрый вопрос, и мы, скорее всего, разобьем здесь лагерь. У каждого из военных лагерей есть укрепленные границы, и нас вряд ли пустят туда ночью. Кроме того, он сомневается, что мы успеем прибыть в лагеря до начала сегодняшней бури». Тин ухмыльнулась, не открывая глаз. «Что ж, будем ночевать тут», — заключила Шалан.